Благотворительность. Благотворительность – это оказание материальной помощи неимущим. Благотворительный – это человек, склонный к благотворению, готовый делать добро и помогать бедным, устроенный для презрения престарелых, увечных, хворых и неимущих. Словарь Даля. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11.25. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его благотворит нуждающемуся. Притчи 14.31. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19.17. Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Притчи 19.22. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5.44. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Римлянам 12.8. Ничто так не уподобляет человека Богу, как благотворение. Благотворительность залечивает раны и примиряет враждующих. Благодеяние доставляет счастье не только тому, кому оно дается, но и тому, кто его совершает. Благотворя другим, мы себе благотворим. Рука, благотворящая ближнему, отверзает руку благости Божией. Кто милует нищего, тот попечителем о себе имеет Бога. Исаак Сирии. Рука бедного есть сокровищница Христова. Что получает нищий, то получает Христос. Давай тому, кто все дает тебе, и получишь от него во сто раз больше. Из того, что мы даем Христу, не пропадет ничего. Обогатятся в вечности те дети Божии, которые были раздавателями здесь. Благотворение только тогда благотворение, когда оно жертва. Зарабатывайте все, что можете заработать, и раздавайте все, что можно раздать. Богатство есть благословение для нас только тогда, когда мы превращаем его в благословение для других. Давать охотно значит больше, чем давать много. Блаженный Августин. Никакая неблагодарность не должна удерживать тебя от благодеяний. Кто упрекает другого своими благодеяниями, тот не благодетельствует другому, а бесчестит. Благодеяние, которое получил, всегда помни, а благодеяние, которое сам окажешь, тотчас же предавай забвению. Благодеяние перестает быть благодеянием, если мы хотим, чтобы нас за него вознаграждали. Если ты подаешь хлеб с печальным сердцем, то ты потерял и хлеб, и награду. Иоанн Златоуст. Не уделять бедным из того, что остается сверх наших нужд, значит похитить чужое добро. Тихон Задонский. Начаться благотворение может везде, конца же у него нет нигде.